Часть первая. Герцогиня. Глава первая. Перед купольным сводом новой мадридской церкви и по обеим сторонам улицы, ведущей сюда от королевского дворца, толпился народ. Был сверкающий декабрьский день, а этот месяц — один из самых опасных в кастильском климате. На солнце тепло, в тени холодно. Король приказал воздвигнуть новый храм Сан-Франциско-эль-Гранде в честь святого Франциска, которого в Испании именуют Великим. Сегодня церковь должны были осветить со всей придворной пышностью. К порталу одна за другой подкатывали парадные кареты, и тот, кому посчастливилось занять удобное местечко неподалеку, мог наблюдать, как гранды, офицеры и дальго вместе со своими дамами вылезают из карет и направляются в дом Господень. Кое-кто из гостей прибыл в наемных каретах. Эти менее знатные люди удостоились приглашения потому, что принимали участие в строительстве, отделке и украшении церкви. Один двухколесный экипаж несколько выходил за рамки общепринятого. Им управлял, сидя рядом с лакеем в новой роскошной ливреи и красуясь в праздничном придворном наряде, сам владелец Франциско Гойя. Многие из зевак знали художника в лицо и слышали немало историй о нем и его лакированном с позолотой кабриолете, подобных которому в Мадриде было только два. По слухам, живописец очень гордился своим экипажем, но имел из-за последнего кучу неприятностей, что и неудивительно, если принять во внимание его неустойчивость. Кое-кто всего несколько дней тому назад воочию видел, как норовистая лошадь опрокинула кабриолет, и Дон Франциско, к счастью, удачно, вывалился на мостовую. Вот почему сейчас многие улыбались ему вслед. Добравшись до паперти, Франциско и сам обрадовался, что поездка на этот раз прошла благополучно. Он приказал слуге ждать вместе с остальными кучерами и с достоинством проследовал за придворным распорядителем, который отвел его к месту, отведенному для художников, у боковой стены, в стороне от сановных особ. Гойя приехал один. Жен художников не пригласили из-за ограниченных размеров помещения. Франциско был виден алтарь, украшенный его картиной. Конечно, не главный алтарь. Тем завладел для себя и своих учеников его шурин Байеу. Картина, как и все остальные, была занавешена. Франциско уже почти забыл, как она выглядит. Он написал и отослал ее 3 года назад. Если бы все зависело только от него, церковь можно было бы осветить еще тогда, но его коллегам требовалось время для завершения своих шедевров. Работал он над картиной очень напряженно и в известном смысле остался даже доволен собой, хотя сюжет, проповедь святого Бернардина Сиенского, не слишком его вдохновлял. У этих проклятых государственных и церковных заказов всегда такие бессмысленные, до зевоты скучные темы. Доволен собой? Но разве это важно 3 года спустя? Разве в течение этих лет он не двигался вперед? Черт побери, эти ленивые блюдолизы, придворные живописцы, даже не подозревают, чего лишила его их черепашья медлительность. Теперь он сделал бы эту вещь совсем по-иному, еще больше отступив от общепринятого, академичного, живее, чуточку дерзко, чуточку вызывающе, и каждый сказал бы: «Ах, этот Гойя! Ну и дьявол!» Впрочем, все решает мнение придворных льстецов, мнение короля. Только вот есть ли у него свое мнение? Не унизительно ли, собственно говоря, стоять здесь, словно искателю придворной должности, и смиренно ожидать суда этих тупых болванов, вместо того, чтобы повернуться к ним спиной, и писать, руководствуясь лишь собственным вкусом. Но спокойно, спокойно. Во всем этом есть своя положительная сторона. Еще немного терпения. Скоро он поднимется, а ему надо быть наверху, и вот тогда... Что будет тогда? Этого в подробностях он себе не представлял. Им владело только одно смутное желание. Им всем кажется, что они выше меня, а я докажу, что они глубоко заблуждаются. Но чтобы доказать это, придется считаться с разными показными мелочами. Чтобы мерить друг друга взглядом, надо стоять на одном уровне. Сегодня можно ожидать немалого успеха, хотя и во второстепенной роли. Не исключено, что ему, Франциско, удастся обставить Шурина со всеми его щенками. Правда, сейчас с ним по необходимости приходится ладить. Пеппа устроила трогательную сцену. Но у них с Баеу взаимная ненависть, и оба это знают. Вот он стоит, бледный, с ядовито-сладкой улыбочкой, и нервно переминается с ноги на ногу. Боже, какой низкий поклон он отвесил вон той широченной орденской ленте! В эту минуту проходивший мимо министр, граф Флоридабланка, заметил Гойю и дружелюбно кивнул ему. Франциско склонился в поклоне. И поклон этот, отвешенный сразу же вслед за мелькнувшей у него насмешливой мыслью, тоже запечатлелся в его сознании. Снаружи, перед церковью, напряжение все нарастало. Карсты инфантов и инфант в сопровождении гвардейцев. Карета принца и принцессы астурийских, супружеской пары, еще не достигшей 30, но состоящей в браке уже лет 20. Принц, молодой человек с невыразительным лицом, слишком дородный для своего возраста. Принцесса, дочь короля неаполитанского из пармского дома, особо с колючими глазами и высокомерной миной. Недруги поговаривают, что эти двое ждут не дождутся, когда осиротеет престол. Народ всматривается в стекла их кареты без особого почтения. С минуты на минуту прибудет король. Он уже третий день в Мадриде. Ежегодно, с самого восшествия на трон, он 10 декабря возвращается из Эскориала в столицу. Постепенно это стало известно каждому горожанину. И он прибыл. Впереди форейтеры, за ними парадная карета восьмериком. На козлах рядом с кучером придворный, на подножках два других. Вокруг гвардейский эскорт, настолько плотный, что разглядеть сидящих в карете невозможно. Только те, кто стоял у самого портала, на мгновение увидели выходящую из кареты долговязую, сутуловатую фигуру с узкой головой и улыбкой на тонких губах. В Мадриде, безусловно, хватало людей, более или менее тайно высказывавших весьма вольнодумные мысли о Карле III и даже его правлении. Но если бы из толпы, не без почтительного трепета глазевший на эту сцену, можно было наугад выхватить нескольких зевак и спросить у них, любят ли они своего короля, или, по крайней мере, довольны ли они им, то они бы затруднились ответить. Судить о том, хорош или плох именно этот король, они просто не могли за отсутствием примеров для сравнения. Неожиданным было только то, что он запретил освобождать инквизиторов и монахов от военной службы, а иезуитов даже изгнал, за что духовенство непременно натравило бы на него простонародье, если бы он строго не пресек подобные поползновения. Сам великий инквизитор, попытавшись превысить власть, был немедленно выслан. Тем временем папа тоже упразднил орден иезуитов, санкционировав таким образом шаг, предпринятый Испанией. В правоверности же и набожности короля ни у кого не возникало ни малейших сомнений. Вокруг долговязой, сутуловатой фигуры началась изрядная толчия. Мундиры, треуголки, парики и плюмажи, парадные камзолы, орденские ленты всех цветов радуги, орденские звезды всех размеров, позвякивающие шпаги, красные и фиолетовые сутаны, сверкающие кресты, горностаевые пелерины и раззолоченные митры прилатов вперемешку с темными шелковыми платьями и черными, заколотыми высоким гребнем мантильями дам. Вся эта толпа аристократов, греющихся в сиянии, излучаемом особой монарха, и чуть ли не лопающаяся от сознания своего могущества, родовитости и вельможности, которая окружала их, как аромат духов, и плыла над ними, словно ореол, передаваясь от одного к другому. Вся эта толпа, тугая, как клубок, покатилась под звуки внезапно грянувшего оркестра вдогонку его величеству, проследовавшему за кардиналом-примасом Испании, в озаренное слабым дневным светом и тысячами свечей, жилище триединого Бога и великого жениха его нищенствующей церкви. Покатилась неудержимо и хаотично, невзирая на все усилия обергофмаршала установить порядок, а затем также внезапно растеклась, уселась и застыла, подчинившись строгой иерархии мест, столь же схожей с иерархией чинов ангельских. Запахло ладаном, с картин упали завесы, музыка смолкла. Окруженный высшими духовными сановниками, примас с помощью сослужащих иереев начал торжественную мессу. В мерцающем сиянии свечей сверкали парча, серебро, золото, драгоценные камни. Оркестр вновь зазвучал, слился с хором и смолк, чтобы не заглушать голос священнослужителя. Затем опять заиграл. Время от времени музыка вырывалась на улицу, к народу, недопущенному к участию в торжестве, но по-прежнему толпившемуся вокруг храма, и люди с жадностью ловили звуки в соответствующих местах, осеняя себя крестом. Когда богослужение кончилось, и были освящены также боковые алтари, король со свитой начал обход церкви, намереваясь осмотреть выполненные по его заказу картины. Живописцам через одного из камергеров было приказано встать рядом со своими творениями. Франциско смотрел на свое полотно, как в глаза другу, вернувшемуся после нескольких лет разлуки. Собственно, исправлять тут нечего, он ведь работал тогда чертовски напряженно. Проповедник святой выглядит пламенным, воодушевленным, живым. Он сам захвачен своей речью. Немногочисленные сиятельные слушатели, стоящие кружком, особенно король Альфонс Арагонский, тоже получились недурно, вид у них подобающий серьезный. Нет-нет, кроме шуток, это был настоящий, мудрый король. Да, это вещь, за которую краснеть не приходится. Если его не оценят, значит, судьи — болваны, и нечего расстраиваться. Король со свитой все еще стоял у главного алтаря. А как Шурин-то извивается! Долго это еще будет тянуться? Ожидание напомнило Франциску вручение премий в Парме. Вот уж была смехотворная история. А сегодня? Разве это не смехотворно? Впрочем, еще не поздно сбежать. Наконец, король со свитой направляется к Гойе. Граф Флорида Бланка представляет Франциско, которому дозволяется облобызать монаршую руку. Представляют его и кардиналу. Хитрое бестие. И цену себя знает. Но доверять я бы ему не стал, решает художник и снова склоняется к сиятельной руке. Теперь все поворачиваются к картине. Франциско отходит в сторону и наблюдает за десятком придворных. Выражение лица у них нейтральное, но оно подобно натянутой пружине, которая в любой момент может сорваться в любую сторону, как для похвалы, так и для осуждения. А пока монарх не подал знак, подчеркнутая незаинтересованность. Карл довольно долго молчит. Потом поворачивается к Франциско. «Превосходно!» — чеканит он, подчеркивая каждый слог кивком своей мужицкой головы. «Превосходно!» — повторяет он. И, помолчав немного, произносит это слово в третий раз. Ему, видимо, не приходит на ум никакое другое. Лица окружающих загораются кротким солнечным светом, долженствующим пролиться на художника, которого отличил государь, и в то же время достаточно задушевным, чтобы дать понять, а ведь этот великий мастер, собственно говоря, уже давным-давно мой личный друг. И сановные лбы склоняются в одобрительном кивке. «А эти слушатели изображают определенных лиц», — осведомляется его величество. На миг Франциско приходит в замешательство. Ему в свое время предъявили требование изобразить на картине арагонского короля как личное и настоятельное пожелание Карла. «Да он уже успел позабыть об этом», — мелькает в голове у художника. «Ничего удивительного. При медлительности моих коллег...» Но отвечает Франциско так, как следует ответить. «Ах, вот как! Значит, это наш предок, хоть и не по прямой линии», — кивает Карл, и взглядом охотника берет прапрадеда на мушку. «Да-да, именно так он и должен был выглядеть. Я весьма, весьма доволен». Дружелюбно улыбнувшись, он следует дальше. А кардинал Примас, словно подчеркивая, что даже в присутствии короля он тоже персона, заговаривает с Франциско. «Весьма ценное произведение», — изрекает он с безапелляционностью судьи последней инстанции. Свита следует за Карлом, но картину обступают другие придворные, их так много, что они вынуждены толкаться и поздравляют художника, взысканного монаршей похвалой. Среди них есть и те, кого он раньше в глаза не видел. Внезапно они с поклонами отступают. Франциско не заметил, что за группой, окружающей короля, от картины к картине движется другая. Теперь она приближается к нему. Во главе ее красивая молодая дама со звездой одного из высших орденов на корсаже. Мантилью она откинула назад, открыв лицо с маленьким ртом и на редкость высокими дугами бровей, которое могло бы показаться чванным, если бы глаза не блестели так свежо и естественно. Герцогиня Альба. Донья Мария Тересия Каэтана де Сильва, герцогиня де Альба, маркиза де Вильяфранко, носит высокий сан первой грандессы Испании. Альба, она по рождению, а не по мужу. Герцогский титул принадлежит ей, а не ее супругу, который во время этого обхода тщетно силится держаться рядом с ней. Ему не хочется быть причисленным к свите. Никто, кстати, не понимает, почему Донья Каэтана вышла за болезненного, меланхоличного дона Хосе Альвареса де Толедо, маркиза де Вильяфранко. Франциско представляют. Он целует затянутую в перчатку руку герцогини, обменивается рукопожатием с маркизом. «У меня есть два гобелена, вытканных по вашим эскизам», — говорит Донья Каэтана. «Веселые сценки. Вот я и думала, что вы сами должно быть тоже веселый человек». Франциско хватает лишь на то, чтобы смущенно засмеяться. И вид у него в эту минуту не слишком умный. «А сцены боя быков вы пишете?» Маркиз, супруг герцогини, пытается обратить ее внимание на неуместность подобного разговора в храме. «До сих пор я только раз попробовал разработать эту тему, ваша светлость, и тоже для гобелена. Мне кажется, такие сцены должны представлять немалый интерес для художника. Вы ведь любите корриду? Больше всего на свете. Ах да, мне рассказывали, что вы и сами...» Она одобрительно улыбается и перескакивает на другую тему. «Мне очень понравились ваши портреты инфанта Луиса Антонио». Франциско польщен тем, что ей известны эти работы. Инфант, брат короля, вступивший в брак не совсем соответственно своему сану, самый высокопоставленный человек среди всех, с кем художник вводит знакомство. Герцогиня уже удалилась вместе с мужем и лебезящими перед ней кавалерами, когда Франциско сообразил, наконец, что она ни словом не обмолвилась, а его алтарной картине, больше того, не удостоила ее даже взглядом. Правда, она также не взглянула ни на одно другое полотно и говорила с живописцами о посторонних вещах. Видимо, она следовала за королем просто из каприза. Но Гойя-то этого не знает. Он расстроен. «Что она себе позволяет?» — со злостью спрашивает он себя. Зачем она подошла к нему, если не хотела смотреть картину? Он забывает, что она женщина, которая ему приглянулась, забывает ее слова о гобеленах и портретах. Сегодня речь идет о святом Бернардине. Ба! Шурин! «Но и счастливчик же ты!» — торопливым и жарким шепотом бросает Байеу. Его обычно кислая физиономия сейчас выглядит такой сладкой, словно он на всякий случай решил немедленно заручиться протекцией счастливчика зятя. «Иногда счастье тоже бывает заслуженным», — холодно отвечает Франциско, обмениваясь с ним рукопожатием, и радость, доставленная ему этим нелишенным меткости ответом, вновь приводит его в ликующее расположение духа. По дороге домой, правя кабриолетом, он уже не задумывается ни о том, что едва ли считал короля знатоком искусства, ни о том, как низко ценил прежде одобрение придворных. Он думает только о своей победе и решает незамедлительно написать донну Мартину Сапатеру письмо, которое поразит Сарагосу как молния. Главная фраза письма уже готова. «Король без ума от меня».